Играю, но без азарта. Фу ты, ну ты. Значит, все-таки один. Один, как перст. Мне не хотелось бы применять полицейских мер, веско проговорил Лопухин, дождавшись, когда пригорюнившийся наследник перестанет мотать головой. Вы должны убрать свою свиту с корвета сами. Вас они послушают. Иначе, боюсь, может выйти конфуз для царствующего дома, а главное, лично для вас. Вы меня понимаете? Вы Цербер, змея, удав. Зачем вы меня гипнотизируете? Вы понимаете меня или нет? Нет, и не желаю понимать. Если вы собираетесь выгнать с корабля моих друзей, выгоняйте их сами. И оставьте меня, если не хотите сбегать за коньяком. Отлично, с. Однако я должен предупредить ваше императорское высочество, что корабельный буфет заперт по моему распоряжению. Ключ у меня и до отплытия не будет выдан никому. Что? О, убирайтесь вон. Отвесив наследнику легкий поклон, Лопухин вышел. Пыхачев давно уже стоял в коридоре ни жив ни мертв и обильно потел. Что вы натворили, Николай Николаевич? Страдальчески прошептал он. Что теперь будет? Как раз теперь все будет в порядке, ответствовал Лопухин. Не верите? Пойдемте со мной. Кстати, попрошу у вас ключ от буфета, его в самом деле надо запереть. А, вот и посланный. Действительно, по коридору спешил важный лакей, прижимавший к ливрее две пузатые бутылки. Последовало короткое приказание, в ответ на которое лакей возмущенно замотал головой, затем неуловимое движение, и бутылки перекочевали к графу. Лакей молча разевал рот и, кажется, намеревался сползти вниз по переборке. «Пройдет», — ободрил его Лопухин. «Минут пять поболит и пройдет. Идемте, капитан. Нам следует обсудить кое-что тет-а-тет». Глава четвертая, в которой плавание наконец-то начинается. В кают-компании беседуют о кенгуру и папуасах. Граф Лопухин предается малоаппетитному занятию, а страдает еробка. Все оказалось гораздо проще, чем представлял себе капитан Пыхачев. К полудню расфранченная публика, заполонившая Победослав и успевшая довести офицеров до белого коленя, сошла на берег. Во главе шествия, увлекая за собой свиту из щеголей офицеров, дам полусвета и дам вовсе сомнительных, выступал цесаревич Михаил Константинович. Наследник престола бурно жестикулировал и не стеснялся в выражениях. «Я ему покажу буфет на ключ», — кричал он. «Взойду на престол, в Сибири сгною. Этот сатрап персидский у меня побегает с тачкой. Тайная канцелярия. Имел я по-всякому тайную канцелярию. За мной, господа. Есть на этом острове хоть одно приличное ресторанное заведение? Едем». Через четверть часа пирс опустел. «Что же вы раньше не появились, граф?» Насмешливо обратился к Лопухину курящий возле фальшборта Розин. «Пропустили интересное зрелище? Или побоялись расправы?» «Побоялся», — кратко ответил Лопухин. Розин только развел руками. «Обезоружили вы меня, ничего не скажешь. Ценю откровенность. И, кажется, начинаю постигать ваш замысел. Готов содействовать. Спорю, что знаю кронштадтские кабаки лучше вас. Сейчас вся эта компания направилась не иначе как в Париж. Потом они поедут в Зюитвест, где цыганский хор, потом уж не знаю куда, а закончат непременно в Мертвом Якоре. После полуночи ищите наследника там, не ошибетесь. Благодарю». Выкурив папиросу, граф исчез в недрах корвета и не показывался на верхней палубе до вечера. В кают-компании он не появился и слугу за обедом не прислал. Зато его видели в машинном и кочегарном отделениях. В третьем часу пополудни прибыли три тяжеленнейших сундука с коллекцией коньяков наследника. Матросам пришлось попотеть, прежде чем коллекция въехала в каюту цесаревича. Шестеро самых здоровых, надсаживаясь, с трудом могли поднять один сундук. Кто-то издевательски затянул дубинушку и был обруган унтером. В 6 часов Лопухин сходил пешком на телеграф и отправил 2 телеграммы, одну в Большой дом на Литейном, другую в Петергоф. На исходе долгих северных сумерек из полосатой, как шершень, дымовой трубы корвета нежданно повалил дым. Победослав разводил пары. В час по полуночи, во время вахты, которую моряки всего мира справедливо именуют собачьей или просто собакой, Лопухин и Розин сошли на берег. Их сопровождали 3 морских пехотинцев и 3 дюжих матросов под командой боцмана Зарича. Получасом позднее на корвете началось движение. Не слушая лакейских протестов, пресекая все попытки помешать работе при помощи небольшого, но достаточного физического воздействия, сводная команда матросов и морских пехотинцев принялась таскать багаж свиты наследника из самовольно захваченных кают, из кают-компании, из судовой библиотеки и просто из проходов на пирс. Туда же припроводили и растерянных слуг. На борту вместе с багажом наследника остались лишь его дворецкий и камердинер. В 2 часа ночи на борт Победослава доставили наследника престола, обвисшего бесчувственным телом на крепких руках морских пехотинцев. «Жалобный вопль, ваше императорское высочество!» Одного из лакеев остался без ответа. На данный момент времени его императорское высочество могло лишь слабо мычать. С полным бережением цесаревич был донесен до каюты и сдан с рук на руки камердинеру. И тогда в сонной ночной тишине, нарушаемой лишь плеском волн да ленивым лаем собак в порту, прозвучал голос старшего офицера: «Убрать сходни, отдать швартовы, гюйс спустить, якорные огни выключить, ходовые и гафельные включить, лево на борт, малый вперед». Почти бесшумно Победослав отошел от причальной стенки. В ту же минуту и чухонец, запыхтев, как левиафан, выбросил из трубы сноп искр, ударил плицами по воде, пристроился в кильватер корвету и вместе с ним скрылся в ночи. В 5 утра пропищала дудка вахтенного унтер-офицера. Наклонившись над носовым люком, Зорич отнял дудку от губ и рявкнул в трюмную черноту во всю мощь боцманской глотки: «Вставай, койки вязать!» Через 10 минут, повинуясь новой команде, из люка на палубу начали выскакивать матросы в обнимку с койками. Марсовому матросу, засевшему с биноклем в вороньем гнезде на фок-мачте, они казались вереницей муравьев, спасающих самое ценное, что есть в муравейнике, личинки потомства. После умывания, подъема флага, молитвы и завтрака последовал развод на работы. Погасили топовый прожектор, и матрос из вороньего гнезда, повинуясь приказу, с радостью покинул свой неудобный насест. Чуть моросило. Корвет шел 8-узловым ходом. В 2 кабельтовых позади него держался чухонец. Прошли остров Сискар. На левой раковине обозначились туманные силуэты островов Малый и Мощный. «Нет, не зря мои люди гибли в галлиполийском десанте», — думал Розин. «И не зря сейчас идем. Для всей Европы моря — лишь способ доить африканские да азиатские колонии. Для нас же они жизненная необходимость. Одна транссибирская магистраль проблемы не решит. Получили проливы, получили Норвик, и больше ни шагу на запад, никакого панславизма. Балканские народы и чехи пусть позаботятся о себе сами, а их проституткам-политикам пора отвыкнуть загребать жар чужими руками. Нам давно пора заняться Дальним Востоком. Проморгаем сейчас, опоздаем навсегда. Обжить и защитить край, прибрать к рукам то, что еще не прибрано, и, как водится, ногою твердой стать при море, но, боже упаси, не заглотить больше того, что сможем переварить. «Сейчас начнется», — сказал он появившемуся на шкафу Телопухину. «Что начнется? А вот увидите. Традиция С. Молебен, перед отходом не получилось отслужить, так в море хотим наверстать? Нет, не то. Внимание, начинается». И точно. По команде свистать всех наверх на верхней палубе вдруг сделалось очень людно. Но прошло несколько мгновений, и вот уже не беспорядочная толпа матросов, гардемаринов и морских пехотинцев, а ровный строй замер на шканцах. Гарнист резким движением вытряс из горна капли влаги и исполнил первые щемящие такты марша отчаянных. Вахтенный унтер-офицер отдал рапорт вахтенному начальнику. Тот вскинул руку к козырьку и отрапортовал командиру корвета: «Ваше превосходительство, команда построена». Пыхачев вышел вперед и обратился к команде с речью: «Моряки, без малого 2 столетия назад русская эскадра побила в этих водах шведский флот, не допустив его прорыва к Петербургу. В состав геройской эскадры входил линейный корабль «Победослав», чьи моряки немало способствовали русской победе. С тех пор в составе Балтийского флота всегда есть корабль с именем «Победослав». Наш корвет, 5-й, кто носит это имя, будем достойны его. Ура, ура! Прокатилось по матросским рядам. Салют героям. Баковое орудие, тофь, пли. Корвет вздрогнул. От адского грохота заложило уши. Носовая 8-дюймовка выбросила в небо фонтан огня и заволоклась пороховым дымом. Оглушенный Лопухин с трудом расслышал команду: «Вольно. По работам, разойдись». «Стало быть, корабельные орудия стреляют дымным порохом?» «Отчего-то», — спросил Лопухин, как только в ушах перестало шуметь. «Дымный порох используется только в зарядах», — отозвался Розин. «Бомбы начинены пироксилином». «А что?» «Да нет, ничего. Простое любопытство. Но почему команда и офицеры по такому случаю не в парадной форме? Тоже традиция. Бывает и того хуже. Например, на паровом фрегате «Эзекииль», что числится в Севастопольской эскадре, раз в году старший боцман должен сесть в ушат с водой. Поглядели бы вы, как это торжественно обставлено, а в чем причина? 100 лет назад во время Сиракузского сражения старший боцман первого Иезекииля заткнул течь собственным задом. С тех пор старшие боцманы на всех Иезекиилях в двойственном положении. С одной стороны, в этот момент офицер и командир корабля отдают им честь, а они им нет, а с другой стороны, садиться в ушат все-таки надо. Любопытно. А как насчет поношения достоинства унтер-офицера? Никакого поношения. Командование флота пыталось было запретить этот ритуал, потом махнуло рукой. По-моему, разумно поступило. Традиции на флоте – великая вещь, а команда Иезекииля – лучшая в эскадре. Как раз унтер-офицерский состав особенно хорош. С мостика донеслась крутая брань. Старший офицер Враницкий – прокомментировал Розин. «Журит кого-то, журит», — улыбнулся Лопухин. «Вот именно, когда он по-настоящему сердится, на корвете мачты дрожат, мордобоем не увлекается, но страх навести умеет. А как, на ваш взгляд, капитан?» — тихонько спросил Лопухин. «А на ваш, по первым впечатлениям неплох», — осторожно ответствовал граф. «На судне порядок, что говорит в его пользу, только очень уж суетлив. Да, он такой, я его давно знаю, но командир он боевой, сами увидите». «Предпочел бы не видеть», – парировал Лопухин. «Мы с вами для того здесь и находимся, чтобы плавание прошло без сучка, без задоринки». «Истинно так, но, к сожалению, не все от нас зависит. Представьте себе, что, несмотря на все принятые меры, в море нас атакуют исландские пираты в составе целой эскадры и берут на абордаж, в результате чего цесаревич гибнет или попадает в плен. Не надо быть оракулом, чтобы предсказать дальнейшее. Россия не стерпит унижения и вышлет Балтийский флот заодно с флотилией Ледовитого океана для бомбардировки Рейкьявика и прочих пиратских баз. Если пираты не запросят немедленно мира, наложив со страху в штаны, а зная ту публику, я бы на это не рассчитывал, то начнется серьезная морская война, в которой Россия, без сомнения, победит, убежденно сказал Лопухин. Мы очистили от пиратов Норвегию, очистим и острова. Россия победит, не спорю, но истощит свои силы в длительной войне. За один год нам с пиратской республикой не разделаться, тем более учитывая, что ей окажут тайную помощь и Англия, и Голландия, и, возможно, Швеция. После победоносной войны России придется, поджав хвост, долгие годы тащиться в кильватере британской политики, иначе английская и шведская эскадры рано или поздно прорвутся в маркизову лужу, и никакие форты нам не помогут. А уж тогда, простите за цинизм, с Зимнего дворца посыпятся все архитектурные излишества, а может случиться и худшее. Обнищание податных сословий приведет ко всеобщему ожесточению, а ожесточение – к бунту. Избави Бог, понимаю вас, в данных обстоятельствах молодой, неопытный и к тому же беспутный император окажется самой слабой картой в нашей колоде и козырем для новоявленного Пугачева, не так ли, или искрой в пороховом погребе. Постойте, не думаете ли вы, что... Розин отвел глаза. «Что? Нет, ничего. Государь надеется на исправление наследника, а не на то, что тот однажды ночью выпадет за борт», — отчеканил Лопухин. «Кроме того, я могу исполнять роль няньки, педанта, а при необходимости и тюремного надзирателя, но я никогда не принял бы на себя роль палача. Нет-нет, выбросьте из головы дикие мысли. Не всегда следует исполнять невысказанные желания августейших особ, в особенности, если таких желаний нет и в помине». «Рад», — кратко ответил Розин, — «всегда готов удовлетворить ваше любопытство. Но в чем причина подобных предположений? Вам по-прежнему не нравится цвет моего мундира? Вы удивительно догадливы, зато вы не очень. Третье отделение несколько шире отдельного корпуса жандармов. Я имею честь служить в той части, которая шире, и голубого мундира не ношу. Об этом нетрудно догадаться хотя бы по моему чину. Надеюсь, партикулярное платье на мне вас устраивает. Должен признаться, меня больше устроило бы, если бы вы сменили не платье, а судно. Почему бы вам не перебраться на Чухонец, а почему бы вам, по долгу службы, аналогично. Так что хотите вы или нет, вам придется терпеть меня до Владивостока, а мне, вас. Кстати, откуда у вас такая неприязнь к жандармам? Замечательный вопрос. А у кого? Позвольте узнать к ним приязнь. Только это причина, другой нет. Розин кивнул и отошел. Лжет, подумал Лопухин. В кают-компании, куда он спустился, выкурив на сыром ветру папиросу, уже сидели все офицеры, свободные от вахты. «Нет, господа, это что-то», — веселился молоденький мичман Корнилович, потрясая раскрытой книжкой. «Я понимаю, фантазируешь, так и фантазируй на здоровье, не спа, про полет из пушки на Луну, к примеру. Но тут уже ей-ей, чересчур, вообразите, автор не согласен с существованием Великой Атлантики. Он поделил ее пополам по меридиану, и не одним материком, а двумя, от северных полярных льдов почти до южных полярных. Бред, брюзгливо выпитив асгзейскую губу, констатировал мичман Тизенгаузен. Остальные офицеры засмеялись. Шутки ради или всерьез, осведомился лейтенант Кончиялов, усмехаясь в пышные усы. У него тут все всерьез, ликующе воскликнул Корнилович. Представьте себе, несчастный Кристобаль Колон, слыхали о таком мореплавателе, господа, отнюдь не был выброшен за борт взбунтовавшейся командой, а благополучно натолкнулся на неизвестный материк. Решил, что это уже Индия, искал пряности и золото, расспрашивал туземцев о слонах. Погодите смеяться, господа, тут еще и не такое. Испания, Франция, Англия, все передрались из-за новых заморских владений. Воевали долго, но в конце концов почти весь северный материк достался Британии. Полагаю, автор сего опуса, сын Альбиона, тонко улыбаясь, проговорил капитан-лейтенант Батеньков. Не совсем. В предисловии сказано, что он австралиец. Вы слушайте дальше. Материк, названный Химерикой, принялись заселять низшие слои населения всех европейских стран, но больше всего англичане. Разумеется, среди них хватало всевозможных авантюристов, бегущих от петли висельников, а то и просто каторжников, отправленных в Химерику по приговору суда ради хозяйственного освоения новых территорий. Что же здесь нового? Пожал плечами рассудительный лейтенант Гжатский. Тот же карась, только в сметане. Стоило городить какую-то Химерику, чтобы рассказать историю заселения Австралии. Так, да не так, господа. Право, тут есть рациональное зерно. Подумайте, какой срок понадобился бы кораблям века этак 16-17-го, чтобы достичь Австралии. Сколько переселенцев перемерло бы на них за это время от цинги и эпидемий. Бьюсь об заклад, 9 из 10. Тогда как до выдуманной Химерики уже в те времена можно было дойти под парусами недели за 3. При этом условии смертность в пути – досадный, но терпимый фактор. Для освоения новых земель не годятся плавучие кладбища. Следовательно, Химерика была бы заселена европейскими поселенцами на 1,5-2 столетия раньше. Так что же из того, а вот что, засмеялся мичман Корнилович и потряс книжкой. Перво-наперво Англия начинает чинить колонистам обиды, поскольку стрижет их, как овец. Она это умеет, а колонисты, не будь дураки, объявляют независимость и повсюду громят английские войска, не гнушаясь тактикой партизанской войны. В итоге победа и, представьте себе, республиканский строй. Автор на это обстоятельство особенно напирает. Мол, только республиканская система правления гарантирует невиданный прогресс во всех сферах человеческой деятельности. Спорное утверждение, снисходительно улыбнулся Пыхачев, посапывая трубкой. Но это только вступление, господа. Тут дальше подробно описан дивный новый мир. Представьте себе, 300 миллионов счастливых химериканцев возглавляют цивилизацию. Повсеместное электричество, невероятные успехи медицины, самобеглые экипажи, оснащенные моторами, каких и не бывает, 100 верст в час, летательные аппараты тяжелее воздуха, за какие-нибудь ничтожные 5-6 часов перевозящие сразу сотню человек с багажом из Химерики в Европу и обратно. Это значит, скорость у них без малого 1000 верст в час. Грянул такой хохот, что в буфете что-то жалобно зазвенело. А что, когда-нибудь полетят и такие аппараты, сказал лейтенант Гжатский, единственный из всех, кто не засмеялся. Верю, что со временем они полетят и через океаны. Ну, конечно, ни с сотней пассажиров и не с такой безумной скоростью, которая недостижима, да и не нужна, но все же, это еще что, Корнилович прыснул. Химериканцы и на Луну летают, и знаете на чем, вы не поверите, на ракетах, и никаких вам пушек. В буфете вновь звякнуло. Мишель, чур, я следующий читаю, заявил мичман Завалишин. В очередь, господа, в очередь. Позвольте, юноша, а какое же время описано в этой занимательной книжице? Пробасил флегматичный лейтенант Фаленберг. 30-е столетие от Рождества Христова, что ли? Да наше же время, наше! Ликующе выкрикнул Корнилович. Смена тысячелетий, начало 21 века. От громового хохота в третий раз заходила ходуном посуда в буфете. Ох, вышлют этого писаку за его идеи в места не столь отдаленные, рыдающим от смеха голосом проговорил Кончиялов, утирая глаза платочком. Как его, Харви Харвисон? Куда там можно выслать из Австралии? В Тасманию, наверное, к сумчатым волкам. «А я вам вот что скажу, господа», — сказал Батеньков, когда все отсмеялись. «Это симптом». «Правильно, Спиридон Потапович, по-медицински, сразу видно, куда метит этот Харви. Надо думать, австралийским поселенцам милее с кенгуру, чем с англичанами. Такие, значит, у австралийцев теперь настроение. Дайте срок, отделится Австралия. Станет этакой вот химерикой, которая гуляет сама по себе. Попомните мои слова. И на Луну австралийцы полетят? На ракете? Нет, это опасно. Сначала они туда кенгуру отправят. В виде опыта. Будет кенгуру по Луне прыгать. Сначала они кенгуру в ракету сунут, потом папуаса, а потом уже. Стыдитесь, мичман. Папуасы тоже люди. Не сомневаюсь. Тигр человеку просто голову отъест, а папуас ее закоптит, засушит и будет гордиться трофеем, как вы своим Георгием. Моих орденов попрошу не касаться. Негоже равнять православное воинство с примерзостными папуасиями, басовито прогудел священник-отец Варфоломей, укоризненно качнув гривастой головой. И то верно. Батюшка прав. Тихо, господа, тихо, воскликнул Кончаялов. Не хватало нам из-за глупой книжки перессориться. Ей-богу, вредная и никчемная выдумка. Всякому известно, что никакой химерики в Великой Атлантике никогда не было, нет и не требуется. А как же полет фантазии? Поддел завалишен. Пусть она летает в каком-нибудь полезном направлении. Например, автор мог бы в художественной форме описать обработку земли при помощи паровых машин. Ничего нового. Англичане и германцы уже проделывали это в виде эксперимента, заметил подкованный в вопросах техники Гжатский. Ну тогда я уж не знаю, о беспроволочном телеграфе разве, тоже не ново. Опыты Дьяконова в перспективе обещают многое. В Царском селе уже начали строить станцию для приема и передачи эфирных депеш. Прогресс, господа, не стоит на месте. Слава богу, в третьем тысячелетии живем. Стоя в сторонке, Лопухин с интересом прислушивался. Его заметили. Разговор сразу оборвался. Возникла томительная неловкость, очень хорошо знакомая сотрудникам третьего отделения. Ощущение чина – это еще полбеды. Ощущение специфического места службы вошедшего – вот настоящая беда. У кого-то оно вызывает трепет, у кого-то – презрение и лишь у немногих – любопытство. Без сомнения, пребывание жандарма на корвете давно уже стало предметом толков. «Прошу простить меня, господа, за то, что неотложные дела помешали мне представиться вам сразу», мягко заговорил Лопухин. «Надеюсь, это не было принято вами за высокомерие с моей стороны. Будем знакомы. Статский советник Лопухин Николай Николаевич. Граф сопровождает цесаревича в нашем плавании», немедленно вставил Пыхачев. «Господа, прошу вас представиться Николаю Николаевичу. Осмелюсь спросить о драгоценном здоровье его императорского высочества». «Спит», — коротко ответил Лопухин. Представление офицеров прошло суховато, с одним лишь исключением. Мичман Свистунов, отрекомендовался русый юноша с блестящими глазами нахала, назначен вчера взамен выбывшего по болезни мичмана Павлашвейковского. «Так это по вашей милости, граф, мы вышли в море на 7 часов раньше назначенного срока», капитан Пыхачев побагровел. «Замолчите, мичман, я только хотел выразить графу свою признательность», ничуть не растерялся Свистунов. «Ведь благодаря ему я сплю в своей каюте, а не на палубе, где я мог бы простудиться. Сердечное вам мерси, граф. Ловко это у вас получилось. Давайте не будем развивать эту тему», недовольно пробурчал Пыхачев. «Чиновник, не умеющий владеть собой, ни за что не удержится в третьем отделении, либо выгонит, либо сам уйдет». Лопухин не моргнул и глазом. В свое время ему пришлось пройти жесткий отбор, где родовитость кандидата рассматривалась скорее как мешающий фактор, нежели как благоприятствующий. Вступительные испытания, годичные курсы подготовки первой ступени, лютый экзамен, практика и еще год обучения. Новый экзамен, страшнее первого, умение запоминать с одного взгляда страницу убористого текста, пить не пьянее, вести дознание вербовку, агентурную работу в полном одиночестве и многое, многое другое. Упражнения на скорость мышления, стрельба, рукопашный бой, фехтование, выездка, скачки, иностранные языки, история, экономика, военное дело, юриспруденция, знание обычаев всех европейских и некоторых азиатских дворов, бессонные ночи и крепчайший заваренный кофе, два случая умопомешательства на курсе, и только выдержки никто специально не учил, незачем было, либо обучаемый приобретал необходимое хладнокровие самостоятельно, либо попросту не имел шанса дойти до этапа стажировки. И все же наглый выпад молокососа кольнул. Чуть-чуть, привычно и почти не больно. «Очень приятно с вами познакомиться, господа», — доброжелательным тоном произнес Лопухин и остановил Вестового. «Принеси ко мне завтрак, братец, я голоден». Вестовой испуганно заморгал. Кое-кто из офицеров не мог скрыть улыбки. Согласно походному расписанию, завтрак на корвете производится в 6 часов утра, извиняющимся тоном объяснил Пыхачев. Обед будет в 12. Боюсь, что сейчас кок сможет предложить вам только чай с бисквитами. Хорошо, пусть будет стронг-ти с бисквитами. Принеси, братец. Виноват, лицо Вестового выразило испуг и недоумение. Я сказал, чтобы ты сделал чай покрепче. Ну ступай, Вестовой удалился. Наши нефтаны шибко грамотные, с усмешкой молвил мичман Тизенгаузен. Закажите им пудинг, так они вылупят глаза и скажут, что кушанье весом в пуд на тарелке не поместится. Шутку не поддержали. Лопухин сделал вид, что ничего не слышал. «Ваше императорское высочество, извольте пробудиться». Лопухин не знал, сколько раз дворецкий наследника успел за сегодняшнее утро произнести эту фразу. Видно было только, что много. Звали дворецкого Карп Карпович Макеев, и 6 поколений его предков служили царствующему дому. Был он немолод, имел крупный пористый нос, холеные бакенбарды и приобретенную многолетней службой привычку всегда держаться с достоинством, каких бы титанических усилий это ни стоило. К оскорблениям он привык, зато не всегда умел скрыть при посторонних стыд за своего господина. «Ваше императорское высочество, уже поздно, извольте пробудиться». Несмотря на приоткрытый иллюминатор, в каюте пахло рвотой. Само собой, минувшей ночью камердинер и дворецкий поспешили раздеть и уложить в постель бесчувственного наследника, и камердинер дежурил при нем до утра. Увы, желудок цесаревича камердинеру не подчинялся, оставалось лишь бороться с последствиями при помощи тазика, мокрого платка и половой тряпки. «Ваше императорское высочество!» На этот раз цесаревич замычал и попытался натянуть на голову одеяло. Потребовалось еще немало слов и осторожных похлопываний, прежде чем он мученически открыл один глаз и простонал. «А, это ты, Сазанна Лимыч, чего тебе? Пора вставать, ваше императорское высочество, неудобно с, отстань ты от меня, Карась Ершевич, видишь, болею, дай лучше поправиться». С сочным звуком пробка покинула горлышко коньячной бутылки. В один стакан Карп Карпович налил на палец коньяку, другой наполнил сельтерской. Приподнявшись на постели, цесаревич сглотнул коньяк, издал было горловой звук, от которого дворецкий проворно схватился за тазик и, расплескивая, поспешно выхлебал сельтерскую. «Ой, душевно-то как!» — проговорил он, уронив стакан, тут же подхваченный дворецким. «Нет, я все-таки брошу пить. Честное слово, брошу. Как считаешь, Голавля Сетрович, надо бросить. Давно пора, ваше императорское высочество. Врешь ты все, Пискарю Клейкович. Я ж так помру от скуки. Смешивать напитки не надо, это да. Ты уж впредь лучше следи за мной, лещ в облыч. Легко сказать, ваше императорское высочество, вы же меня с собой брать не изволите. Еще чего не хватало, тебя, а ты все равно следи, понял? Как, не мое дело, изобрети способ». Багровый от стыда дворецкий почтительно наклонил голову, одновременно метнув панический взгляд на графа. Тут только Лопухина заметила и наследник. «А, и вы здесь? Нет, я Судакович, ты за мной теперь не следи, теперь и без тебя найдется кому следить. Правда, граф?» «Да, а где это я?» «На корвете, ваше императорское высочество», — будничным тоном сообщил Лопухин. «На траверзе острова Гогланд». «Ну, а это где?» «Это в море». Наследник долго морщил лоб, соображая. «Так что же это значит, мы уже в плавании, что ли?» «Совершенно верно, ваше императорское высочество. То-то меня тошнит. Это морская болезнь. Хотя мы вчера тоже здорово дерболызнули. Ты уж, Сом Сегович, расстарайся рассолу. И Моллера мне позови. Да, а где та певичка, как ее, мадемуазель Жужу, кажется?» «На берегу, ваше императорское высочество», сообщил Лопухин. «Как, а поручик Растягаев, а Пенкин, а баронесса Розенкирхен, все на берегу?» С минуту цесаревич смотрел на графа круглыми глазами, пытаясь вникнуть в смысл сказанного. Не вполне вникнув, задал уточняющий вопрос. «Так кто же на борту, ваш дворецкий и ваш камердинер? Ваше императорское высочество. Кроме того, 2 взвода морской пехоты под командой полковника Разина для охраны вашей особы. Ну и я, конечно». Цесаревич поморгал. «А остальные что же?» — спросил он обиженным тоном. Они меня бросили, наоборот, мы их бросили. Моргнув еще несколько раз, цесаревич прозрел. Что, вы в своем уме? Где капитан этого корыта? Позвать его сюда, немедленно повернуть обратно, никак невозможно, а я приказываю повернуть. Глубоко опечален, что вынужден отказаться исполнить волю вашего императорского высочества, с легким поклоном ответил Лопухин, ибо она идет вразрез с инструкциями, полученными мною от государя. Наследник сразу как-то сник, одарил Цербера взглядом, не сулившим ему в будущем ничего хорошего, тем и ограничился, не приказал даже убираться вон. Лопухин вышел сам, не спрашивая позволения удалиться. Вслед за ним вышел, сразу устремившись в направлении камбуза, Карп Карпович, за живополезным рассолом, должно быть. Физиономия дворецкого выражала сдержанную неприязнь к Церберу. Обед в кают-компании наследник проигнорировал, то ли молча страдал, запершись у себя в каюте, то ли, что скорее, еще не освоился с расписанием жизни на корвете. «Влипли мы с вами, граф, в историю», — наклонился к уху Лопухина Розин между первым и вторым блюдами. «Не будет нам прощения. Вот мой совет. Делайте карьеру как можно скорее, чтобы при новом государе выйти в отставку в хороших чинах. Спасибо за совет, хотя и запоздалый. Я давно это понял. В самом деле, да, в ту самую минуту, когда государь попросил меня принять эту миссию, вы могли бы отказаться. Вы же не отказались. Но вам придется хуже, чем мне. В чем состоит моя функция? Всего лишь защищать наследника от внешних врагов. Наше дело простое, военное. Либо защитим, либо умрем. Вам же предстоит защищать его от него самого. Наследник злопамятен и никогда вам этого не простит. Совершенно в этом уверен. Вы хотите предложить еще что-либо? Розин явно смутился. Затем отрицательно качнул головой. После полудня задул умеренный норт-ост, на чухонце подняли косые треугольники парусов, канонерка сразу начала наседать на идущий под паром Победослав. Пыхачев, сменивший на мостике старшего офицера, приказал набрать сигнал уменьшить ход. «Почему мы не пользуемся ветром, Леонтий Порфирьевич?» — спросил Лопухин, также поднявшийся на мостик. «Хочу дать поработать машине», — отвечал тот. «Мало ли что может случиться. Вы в ней настолько уверены, напротив. Я уверен в парусах. Если в машине что-то может сломаться, то я предпочитаю, чтобы поломка произошла здесь, вблизи родных берегов, и уж во всяком случае на Балтике, а не в океане. Что до угля, то мы пополним его запасы в Данциге и Копенгагене. Значит, мы не зайдем ни в Ревель, ни в Либаву, нет, если не понадобится ремонт. Вы огорчены?» С мостика было хорошо видно, как по палубе, пошатываясь и хватаясь за такелаж, бестолково слоняется наследник престола. Временами цесаревич приближался к фальшборту и, приподнявшись на цыпочки, всматривался в горизонт, где вдали то проявлялось, то вновь тонула в дымке береговая полоска. Ход мыслей его императорского высочества был виден как на ладони. Из Ревеля вызвать телеграммой свиту, и пусть всякие надутые индюки бурчат о дебоширах, собутыльниках и сомнительных женщинах. Плевать. Пусть злой Цербер из третьего отделения попытается выставить свиту силой. Вряд ли посмеет. А посмеет, так ему же хуже. Папа хочет скандала, папа получит скандал. Совсем наоборот, я обрадован, честно ответил Лопухин. К сожалению, не в нашей власти отменить заход в Данциг. Он вздохнул, да и в Копенгаген тоже. Ничего более они не сказали друг другу, но обменялись взглядами из числа тех, что красноречивее всех велеречий. «Скверная вам выпала миссия, Николай Николаевич», — говорил сочувственный взгляд Пыхачева. «Коли наследник к 30 годам не вошел в разум, пиши пропало, намучаетесь вы с ним. Не обольщайтесь и вы касательно вашей миссии, Леонтий Порфирьевич», — отвечал взглядом Лопухин. «Привести корвет во Владивосток с цесаревичем на борту труднее, чем без цесаревича, это-то вы понимаете. Но вы еще не поняли, насколько это труднее, и не сочувствуйте мне, не то я начну сочувствовать вам». Ветер слабел, видно было, как на приотставшем чухонце гуще повалил дым из трубы. Раздвигая серую воду Балтики, Победослав продолжал нарезать морские мили, отчего Российская империя не хереет и не рушится, как многожды предсказывали ее недоброжелатели. Не раз она шаталась, сбитая с торного пути тяжелыми войнами, неудачным реформаторством, всегда сопряженным с неистовым казнократством, неурожаями и эпидемиями, однако стоит твердо, могуче, а когда шагает, то видно, что ноги колосса сработаны из материала покрепче глины. Так не бывает, Так не должно быть, бурчат скептики вопреки очевидному. Все развивается по спирали, согласно немецкой науке диалектики, и то, что вчера было варварски грубо и нахально, сегодня становится помпезно и пресыщено, а завтра вновь опрокинется в беспросветное варварство. Неотвратимо, неизбежно. Заклинания эти сотрясают воздух не первое столетие, ан признаков близкого падения что-то не видно. Может, Россия являет собой небывалое исключение из общего правила? Да падала она, господа, падала. Правда, не так глубоко, как вам хотелось, вот вы этого и не заметили. Кукла не валяшка, если ее толкнуть, тоже честно валится на бок в первый момент, ну а потом, то-то, от чего сие, от верховной власти. Гнить с головы равно свойственно рыбе и государству. Качество головы определяет все. Уж конечно, не думай решать, кто достоин заседать в Государственном совете, столь талантливо изображенным живописцем Марковиным. Это прерогатива самодержца. На нем и ответ за все, что происходит в России. Страшная тяжесть. И тем не менее вот уже 400 лет императорская династия достойно несет свой крест. Всего один дворцовый переворот, невероятно мало за такой срок, причем переворот бескровный, закончившийся отречением государя в пользу брата, то есть в глазах народа и не переворот вовсе. Авторитет ныне действующей власти высок, поскольку укреплен умелым администрированием и двумя победоносными войнами. Даже надменный и алчный британский лев не сумел помешать овладению Россией проливами. Великая и легкомысленная Франция долго противилась, но все-таки признала новые границы де-юре. Молодая германская империя, легко побив австрияков, не рискнула сцепиться с русским колоссом и теперь ищет с ним союза. Берлинские газеты разом перестали кричать о скифской опасности, нависшей над Европой. Ну, для кого опасность, а для кого и земельные приобретения? Швеция с Данией неплохо поживились после изгнания пиратов из Норвегии, хотя сделали для этого не в пример меньше России. Испания под шумок присоединила Португалию. Италия отняла у австрияков Триест. Англия не без труда и не до конца подавила восстание упрямых ирландцев, для которых скифская опасность, наверное, вроде манны небесной. А только придется им избавляться от власти просвещенных мореплавателей самим, без помощи России. У нее и без угнетенных ирландцев забот хватает. Больше никаких войн, никаких новых территорий. Эти слова государя стали ее девизом. Нет надобности в расширении пределов государства, и без того достаточно широких. Осталось лишь четко определить границы в Маньчжурии, восстановить Польшу, но так, чтобы она никогда больше не послужила плацдармом для вторжения в Россию, наладить как следует охрану южных рубежей, укрепиться на Дальнем Востоке, и только. Быть может, России просто везло, или она всего лишь умудрялась избегать фатального невезения.